Брат Сергей уже упомянул о том, что человек может быть счастлив, оказывается, на этой земле. Все ищут счастья. Я думал, что я буду счастлив, когда школу закончу. Потом думал, буду счастлив, когда академию закончу. Потом думал, счастлив буду, когда женюсь. Потом думал, что счастлив буду, когда стану директором. Знаете, все попробовал, Бог дал все попробовать. Счастье, оказывается, не совсем в том, что я вам перечислил. Хотя многие сейчас идут по этому пути. Но я могу сказать так. Что такое счастье, знает только тот, кто нас создал. А он говорит, блаженны, и дает заповеди блаженства в Нагорной проповеди. Первая заповедь блаженства – блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Об этом мы говорили. Нищий – это тот, кто осознает свою зависимость от Бога. Вот если человек осознает свою зависимость от Бога, то он может разделить Царство Небесное вместе с ним. Слово «счастье» – это означает слово «удовлетворен», «доволен». Вот когда человек доволен жизнью, которой живет, и целью, к которой идет, вот тогда он счастлив. Вот первая заповедь счастья или блаженства – это блаженный нищий духом, тот, кто осознает свою зависимость от Бога. А вторая, мы уже с ней об этом говорили, а вторая заповедь – блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ну, наверное, в этой комнате нет ни одного человека, который когда-либо в жизни не плакал. И вообще, когда человек плачет, душа отдыхает, написано, да? Есть такое понимание, что когда человек плачет, душа отдыхает. Ну и сколько же можно многократно плакать и о чем плакать? Плакать-то можно о разных вещах. Так вот, для того, чтобы быть счастливым в духовном смысле, очень важно поплакать над тем, что неправильно было сделано в жизни. Ну и такой пример хороший нам оставлен в апостоле Петре. Фактически тот ученик, которому Господь потом повелел руководить церковью. И вот давайте вспомним эту ситуацию, как оно там было. Евангелие от Марка, 14 глава. С 27 стиха по 30 читаем. «И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, рассеются овцы. По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее», то есть встречу в Галилее. Петр ему сказал, «Если все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне же, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Ну, кто жил в деревне, знает, что петух с промежутком небольшим поет. Сначала раз пропоет, потом через какой-то промежуток еще раз поет. Так Иисус предупредил, говорит, на самом деле он знал, что ученики испугаются и все разбегутся, но Петр говорит, даже если все разбегутся, но не я. И вот смотрите, что же там дальше происходит. Ну, известно, что после этих слов Иисуса арестовали, привели во двор первосвященника. И вот в 54 стихе уже этой главы сказано. Петр издали следовал за ним, даже внутрь дворя первосвященника, и сидел со служителями и грелся у огня. Когда Петр был на дворе, 66 стих, внизу пришла одна из служанок первосвященника и, увидевши Петра, греющегося, смотревшись на него, сказала, «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав, «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидевши его, опять начала говорить стоящим тут, «Этот из них!» Он опять отрекся. Спустя немного времени стоявшие тут опять стали говорить Петру, «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, а наречие твое сходно». Он же начал кляться и божиться, «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тут петух запел во второй раз и вспомнил Петр слова, сказанное ему Иисусом, прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня, и начал плакать. Почему Петр заплакал? Ему печально стало, да? Смотрите, он вспомнил. А почему он не помнил тогда, когда спрашивали? Да от страха не помнил. Понимаете, да? От страха не понял, потому что его могли точно так же взять и в итоге убить. И начал плакать. Дальше что делает Петр? Понятно, что он согрешил, понятно, что он отступил от Господа. Но вот смотрите, что делает Петр. Потом он идет опять вместе с учениками. Потом сказано, первый побежал ко гробу, что услышал, когда Иисус воскрес. Потом Петр в комнате, куда приходит Иисус. Потом Петр бросается в море, первый доплывает до берега, где Иисус. Да? Помните все эти события? И потом Иисус ему задает вопрос. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Это описано в Евангелии от Иоанна, 21 глава, с 15 стиха. Не просто любишь, он ему задает вопрос, а любишь ли ты меня больше? Петр говорит, я люблю тебя. На самом деле Христос тогда ему задал вопрос, любишь ли ты меня самоотреченной любовью больше, агапе, чем остальные ученики? Петр говорит, ты мне нравишься, я тебя люблю, филио. Дальше Иисус задает ему вопрос, любишь ли ты меня? Петр говорит, люблю. Иисус третий раз, любишь ли ты меня? То есть ценишь ли ты меня? Привязан, служишь, готов ли служить? Он говорит, да, паси овец моих. Смотрите, о чем Петр заплакал? Он о себе заплакал или об Иисусе заплакал? В другом Евангелии сказано, когда Иисус посмотрел на него, он вспомнил, да? То есть Петр заплакал и о себе, и о том, что причинил вот эту боль Иисусу, и о своей слабости, да? И о том, что причинил эту боль Иисусу. И что же там тогда дальше происходит? Уже в книге Деяний, в первой главе, с 13 по 14 стих сказано, что они были все единодушно вместе, да? Дух Святой сошел, и они стали благовествовать. И уже в Деянии 2 главе, в 41 стихе сказано, после проповеди Петра, к церкви присоединилось что? 3000 человек. Вот смотрите, Слово Божие так говорит. 2 Коринфянам 7:10. «Печаль ради Бога производит неизмерное покаяние ко спасению». Печаль ради Бога. А печаль мирская производит смерть. У Петра было две печали. У него было и о себе, что он так плохо оказался слабаком, да? Но у него была печаль и... прежде всего и о Боге, потому что он сразу пошел к тем, кто Божий. Он был вместе с ними, он искал этой встречи, он получил эту встречу. И в итоге Бог благословил его настолько, что он увидел, как люди тысячами стали присоединяться к церкви. Как вы думаете, Петр обрадовался этому, он утешился? Блаженны плачущие, ибо они что? Утешатся. Но на самом деле... Иуда тоже отрекся. А какая разница между ними? Давайте посмотрим. Матфея 27 глава. Я читаю с 3 по 5 стих. Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. и, бросив серебряники в храме, вышел, пошел и удавился». Смотрите, тоже печаль. Но теперь какая это печаль? Чем отличается Иуда от Петра? В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, с 4 по 6 стих, там говорится следующее, что когда Мария помазала ноги Иисусу елеем, Иуда говорит: «Зачем такая трата? Мы бы раздали нищим». А говорил он это потому, что был вором и хотел, чтобы эти деньги были положены в копилку, откуда можно было бы своровать. То есть Иуда изначально, он в состоянии греха, он шел за Иисусом, но он в состоянии осознанно шел в состоянии греха. Он оставлял за собой право грешить. Да? Потом, когда он принял решение предать Иисуса и пошел к первосвященникам, какой он вопрос задал? «Что вы мне дадите, если я его вам предам?» Вот это называется все произвольный грех. У Петра был непроизвольный грех. Он от страха, в ужасе, да, вот этим под давлением он отказался. А здесь был осознанный, произвольный, намеренный грех против Христа. «Что вы мне дадите за то, что я вам передам?» И в итоге, когда Христа распяли, когда его убили, смотрите, что, какие слова произносит Иисус, Иуда. «Раскаявшись, возвратил 30 серебряников, говоря: согрешил я, предав кровь невинную». Согрешил я, предав кровь невинную. Я. Он заботится о чем? О своем «я», о своем эго, о своем самоуважении. Но это аналогия с вот уголовным миром. Там тоже есть свои законы. И многие воры, они с достоинством говорят, особенно те, кто в законе: «Я вор в законе». И если кто-то нарушает те законы, по которым они живут, они даже наказывают, это называется беспределом. Но это скорбь не перед Богом, против кого грешат, а скорбь перед тем, что унижено мое самолюбие, мое «я», мое эго, кто-то меня не послушался. Вот это есть мирская печаль. Когда человек печалится о том, что ущемлено его «я», его эгоизм, его самолюбие. Такой банальный пример, я уже его когда-то приводил. У моего тестя по соседству был на даче человек, который в 90-е годы купил 31-ю «Волгу», новая машина, радовался, хвалился. И совсем новую машину в 5 утра приехал домой, в Москву сюда, и зашел зачем-то домой, вышел, а машины уже нет. И вот он рассказывает: вышел, говорит, туман есть, а машины моей нет. И через 2 месяца он умер, этот человек. То есть он не перенес вот этой печали. Он всю жизнь, ну вообще, знаете, в советское время купить машину, это было все равно, что сейчас, наверное, самолет купить. Вот приблизительно по возможности покупки также, да. И этот человек, вот это есть... печаль мирская. Понимаете, это и есть печаль мирская. Вот человек потерял то, что для его «я», для его эго было очень дорого. То же самое произошло и с Иудой. И вот смотрите, мы, каждый из нас, сталкиваемся с печалью в своей жизни. И каждый из нас знает, что такое плакать, и знает, что такое слезы течь. И даже любопытно, вот когда, говорят, умирает кто-то из близких, люди больше жалеют о себе и оставшихся. И у меня даже соседка, она стучала по гробу мужа своего и кричала: «На кого ж ты меня оставил?» Кулаком прям по гробу стучала: «На кого ж ты меня оставил?» Это тоже печаль, это тоже боль, да? Но вот очень важно научиться печалиться о том грехе, который мы совершаем против Бога. Потому что печаль по Богу производит неизменное покаяние ко спасению наших вечных душ. Печаль земная, она производит смерть. Да, действительно, многие переживания укорачивают жизнь человеческую. Особенно у жителей городских мегаполисов. Здесь много стрессов, люди короче живут, чем в сельской местности. Но смотрите, как Господь говорит на эту тему. Печалью мы все сталкиваемся. Но как правильно распорядиться печалью, которая нас с вами постигает? Послание от Иакова. Кстати, еще в чем ошибка Иуды? Сейчас я, чтобы не упустить этот момент. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, остались бы с нами. То есть Иуда, после того, как предал Иисуса, он не вернулся к ученикам, к учению Христова. Он пошел к людям, стал опираться на людей и на то место, где должны были бы ему подсказать. Он же пришел в храм. Ну, ему сказали, смотри сам. Вот проклят человек, надеющийся на человека. Несчастен человек, который надеется в решении своих духовных проблем на психолога, на врача, на кого-либо другого. Искать надо ответ у Бога. Лечение надо искать у Бога. Блажен, надеющийся на Господа, и упование, которое уповает, да? Которое уповает на Господа. И он будет благословиться всеми благословениями. Так сказано в Иеремии 17 главе. И в первом псалме, кстати, тоже. Поэтому, дорогие мои, вот чем Иуда отличается от Петра? Петр опять вернулся к тому, что Божье, вернулся в общину и стал искать встречи с Иисусом, а Иуда остался один со своей печалью. Вот очень важный урок нам с вами всегда оставаться нашим для вот Слова Божьего, для тех, кто руководствуется Словом Божьим, для тех, кто руководствуется Евангелием. Потому что бывает искушение со своей бедой остаться одному, от всех отказаться, спрятаться там в пустыне и сидеть. Это неправильный подход. Надо быть там, где Божье, потому что Бог дает исцеление. И этому подтверждение послания Иакова. Смотрите, я читаю 4 главу. Итак, кстати говоря, печали у каждого из нас были, есть и будут. Потому что сам Бог говорит, Исаия 43:7, «Я образую тьму и творю свет, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь Бог, делаю все это». Светы и тьма, мир и бедствие допускаются Господом в нашей жизни у всех. И каждому это относится. И это Господь делает для того, чтобы каждый человек задумался, что он нуждается в Господе. И вот смотрите, что Бог говорит. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу». Иуда противостал дьяволу, который ему нашептал, «иди повесь». Нет. «Покорился Богу, вернулся к Богу». Нет. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». А как нам приблизиться к Богу? Вот послушайте. «Очистите руки грешники». Перестань делать грех, который ты делал. «Исправьте сердца двоедушные». Ну, это две души. Когда выгодно с Богом, когда выгодно с сатаной. Надо дела оставить, сердце исправить, очистить сердце. И дальше написано, «Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте». Смех ваш да обратится в печаль, радость в плач, смех ваш да обратится в плач, радость в печаль. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Сокрушайтесь, мучайтесь над тем, что вы сделали против Творца своего. Потому что любой грех – это против Творца. Потому что Исаия 45:7 сказано, «Каждый, кто называется именем моим, я сотворил для славы моей». И любым грехом мы эту славу Божью не исполняем, а наоборот нарушаем. Поэтому и Петр, и Иуда согрешили. Но Петр пошел, вернулся к Иисусу и стал служить, искать Иисуса. Иуда этого не сделал. Вот Иуде надо было точно так же, как Петру, сесть, заплакать. Хотя Иисус ему даже в последний момент, когда он пришел его предавать, он говорит, «Друг, целованием ли предаешь меня?» Очень важно любую нашу печаль рассматривать не только как личное ущемление моих эгоистических интересов, потому что заболел, потому что украли, или еще что-то произошло, или не назначили, или еще что-то произошло. А посмотреть, я-то против Бога здесь не грешу. Чаще всего мы больше грешим против Бога, чем против самих себя. А когда грешим против Бога, то и против себя наверняка. И поэтому сказано, видите, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Петр оплакал свою ситуацию и утешился. Смотрите, дальше сказано, смиритесь пред Господом и вознесет вас, поднимет, восторжествуете. Еще на земле вы будете чувствовать, что ваше внутреннее состояние, Царствие Божие, праведность, мир и радость. Еще здесь, на земле, можно иметь это состояние, потому что Христос говорит, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут народом. Но это в том случае, если мы действительно не только, как Иуда, осознали, что это грех, и даже о людях могли об этом сказать, слушай, мне тяжело, я согрешил. Но если мы этот грех не отдали Иисусу Христу, а Слово Божие говорит, Он грехи наши вознес телом Своим на древо, вот куда надо свои грехи отдать. Вот тогда наступает мир и покой. Понимаете? Люди ваш грех не понесут. Ваш грех может понести только Господь Иисус. Он грехи наши вознес телом своим на древо, на деревянное изделие. Поэтому, дорогие мои, покаяние подразумевает принять решение, что больше так не поступаем. Мыслить двоедушным теперь не буду. Даже мыслить в сторону греха себе запретите. Откажитесь от мыслей в сторону греха. И очень важно оплакать то, что неправильно было жило, сделано. Возненавидеть и оплакать это. Прочувствовать и осознать, какую боль мы причинили Иисусу Христу. И вот тогда Господь дает через покаяние вот этот мир и покой. Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Что? Я успокою вас. Вот что значит блаженны плачущие. Плачущие о своих, тот, кто еще способен плакать о своих грехах. Тот, кто еще способен сожалеть о своих грехах против Бога. Не просто сожалеть о себе, а сожалеть о тех грехах, которые сделал против Бога. Вот тот получает утешение, радость и торжество. Есть в этом зале люди, кто находится в этом состоянии, кому прощены все грехи? Поднимите руку. Но все-таки. Видите, я не придумал и с ними не договаривался с утра. Христос говорит, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Мы скоро будем петь гимн. Сначала молодежь пропоет призывной гимн, потом мы общим пением пропоем призывной гимн. Если сегодня есть у кого-то желание покаяться, вот этот мир найти, вот эту печаль свою выплеснуть и освободиться перед Господом. Есть такая возможность. Прямо здесь, на этой кафедре, здесь уже, я бы сказал, несколько сотен точно душ получили мир и покой, выйдя покаявшись. Есть такая возможность. Подумайте об этом, дорожите временем. Аминь.